На таких же условиях кредита можно получить и бумагу для издания. Он же мне сообщил и приблизительную стоимость предполагаемого мною издания, то есть стоимость бумаги, типографской и брошюровочной работ. Согласно его расчету, издание романа «Бесы» в количестве 3500 экземпляров могло обойтись около 4000 рублей. Назначить за 3 тома, напечатанных крупным изящным шрифтом на белой атласистой бумаге, типографщик советовал не менее 3 рублей 50 копеек. Из общей суммы 12250 рублей, вырученной за все экземпляры, следовало уступить в пользу книгопродавцов около 30%. Но и в этом случае, считая прочие расходы, при успешной продаже романа в нашу пользу очищалась значительная сумма. В те времена никто из писателей не издавал сам своих сочинений, а если и являлся такой смельчак, то за свою смелость непременно платился убытком. Существовало несколько книжных фирм – Базунова, Вольфа, Исакова и другие, которые покупали право на издание книг, издавали и распространяли их по всей России. Изданные же учеными обществами или частными лицами книги брались книгопродавцами на склад или на комиссию с уступкой 50% под предлогом, что хранение книг, а также публикации, которые, впрочем, делались ими очень скупо, стоят им дорого. В результате отданные на склад или на комиссию книги возвращались иногда частью непроданными издателю и случалось даже в испорченном виде. Желая издать роман «Бесы», я пыталась спрашивать в книжных магазинах, какую они имеют уступку, но получала неопределенные ответы, что уступка зависит от книги, уступают 40-50% и даже больше. Как-то раз, покупая для мужа книгу ценою в 3 рубля, я для проверки попросила уступить ее за 2, под предлогом, что они сами получают 50%, и, следовательно, книга им стоит 1,5. Приказчик был возмущен моим предложением и объявил, что сами они получают 20, 25 и на немногие книги 30%, да еще при условии, если купят большое количество. Из подобных расспросов для меня выяснилось, какой процент и при каком количестве экземпляров следует уступать книгопродавцам. Когда мы сказали нашим друзьям и знакомым, что хотим сами издать роман, то услышали много возражений и советов не пускаться в такое незнакомое для нас предприятие, в котором мы, по неопытности, должны были непременно погибнуть и в придачу к старым долгам нажить несколько тысяч новых. Но отговаривания не повлияли на нас, и мы решили нашу идею привести в исполнение. Бумагу для печатания мы взяли у фирмы «Варгунина», в лучшей как тогда, так и поныне фабрике тряпичной бумаги. Печатать же отдали в типографию Замысловского, тогда же перешедшую в собственность братьев Пантелеевых. Конец 1872 года и начало следующего года прошли у нас в заботах о книге. Я читала первую и вторую корректуры, авторскую же просматривал Федор Михайлович. Около 20-х чисел января книга была сброшурована, и часть ее доставлена к нам на дом. Федор Михайлович был очень доволен внешним видом книги, а я тогда же ею очарована. Накануне выхода книги в свет Федор Михайлович повез ее показать одному из виднейших книгопродавцов, у которого постоянно покупал книги, в надежде, что тот захочет купить некоторое количество экземпляров. Книгопродавец повертел книгу в руках и сказал: «Ну что ж, пришлите 200 экземпляров на комиссию». «С какой же уступкой?» – спросил муж. «Да не меньше, как с 50%». Федор Михайлович ничего не ответил. Опечаленный, вернулся он домой и рассказал про свою неудачу. Я тоже была обеспокоена, а предложение книгопродавца взять на комиссию 200 экземпляров мне вовсе не улыбалось. Я знала, что если он и продаст книги, то получим мы с него деньги не скоро. Наступил знаменательный день в нашей жизни. 22 января 1873 года, когда в «Голосе» появилось наше объявление о выходе в свет романа «Бесы», часов в 10 явился посланный от книжного магазина Попова, помещавшегося под пассажем. Я вышла в переднюю и спросила, что ему надо. «Да вот объявление ваше вышло, так мне надо десяток экземпляров». Я вынесла книги и с некоторым волнением сказала: –